советские времена сыграла побудку всему подъезду, начинается активная жизнь. О сне приходится забыть. Вжикают поднимающиеся жалюзи, хлопают открывающиеся в патио окна. «Ола, Мария!» — приветствует соседку через весь колодец с пятого этажа на второй сеньора Кармен. «Ола, Кармен! Как дела?» — отзывается с первого этажа сеньор Хуан. Под бодрое кудахтанье, доносящееся в окно, я чищу зубы и готовлю завтрак, стараясь принять как должное манеру разговаривать криком и испанский темперамент. С темпераментом моют посуду, с темпераментом ее бьют в семейных дискуссиях на тему, кому эту посуду мыть. С темпераментом ссорятся, плачут, мирятся и смеются, воспитывают детей и собак. Разговаривают по телефону с такой громкостью, будто телефон отобрали, а докричаться нужно до соседнего пуэбло за горами. Иногда у меня возникают оправданные сомнения, а нужны ли телефоны моим соседям, если их и без телефона прекрасно слышно. Темпераментно поют песни. Один из соседей у нас страстный поклонник фламенко. Перекрывая включенный на всю громкость магнитофон и соседку сеньору Марту, разговаривающую по телефону, поклонник фламенко поет. В течение долгого-долгого времени гласит одну букву «А» с вибрирующими интонациями, так, как если бы он ехал на велосипеде по русским разбитым дорогам. И, глася на одном дыхании эту единственную букву, он тем самым рассказывает о любви и страсти, о страданиях фанатов, проигравшей футбольной команды, о приготовленной женой паэйе, сбежавшем кофе и сломанном велосипеде. Жизнь кипит часов до 2-3 ночи. Потом наступает час блаженной тишины, и ровно в 4 ее нарушает дикий вопль. Ничего не случилось, никто никого не убил, наоборот, нам делают нового маленького соседа. Любовью тоже занимаются при открытых окнах, на радость и зависть живущим в подъезде старушкам. Разбуженная, как и все, любовными стонами, вызывающими стойкие ассоциации с трубным ревом слонов в брачный период, мы с любимым немного спорим о том, кто может издавать такие звуки. Мне в первый раз со сна кажется, будто кричат двое мужчин. Мой хороший спорит, что парочка не гомосексуальная, а очень даже гетеросексуальная. Я не верю и пытаюсь угадать, кто из двух кричащих басом мужчин — женщина. Угадать так и не удается, поэтому остается молча слушать эротический радиоспектакль, восхищаясь накалом страстей и опасаясь за тонкие трясущиеся стены. Через час после начала апогей страстей достигает своего бурного финала. А из соседних окон раздаются аплодисменты и поздравления с удачным завершением. Мы тоже немного хлопаем и, наконец-то, засыпаем. Разбуженная в 8 утра дрелью, умываемся, одеваемся и выходим из подъезда. «Браво!» — кричит нам сеньор на лавочке. «Осторожно с кроватью, сломайте!» — радостно вторит ему пожилая сеньора. «Эх, молодежь!» — ностальгически вздыхает совсем уж пожилой сеньор. «Мачо!» — лукаво подмигивает моему любимому другой сосед. «Спасибо, мы тоже слышали!» — мрачно отрезает мой хороший. Соседи делают вид, что верят в нашу невиновность и невинность. Но едва мы проходим лавочку контроля, в спину нам летит возбужденное кудахтанье. Соседи возвращаются к обсуждению минувшей ночи. По их версии, организаторы акустического концерта — мы. А кто же еще, если в подъезде живут почти одни пенсионеры? Мы не спорим, потому что доказать обратное почти невозможно. Я лишь робко предлагаю в следующую ночь аплодировать финальным аккордом громче всех, чтобы уверить соседей в нашей непричастности. Где начинается рай? Мое долгожданное счастье, хмельное и терпкое, как выдержанное коллекционное вино. Моя любовь, пронзительная и острая, как сердечная боль. Я больна, больна смертельно. И нет от этой любви болезни, излечения. Да я и не хочу его. «Ну как ты там, в чужой стране?» — спрашивают с беспокойством родные и близкие, думая, что я страдаю от тоски. А я купаюсь в море заботы и восхищения Искренне не понимаю, как могла жить